Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о манускриптах Нового Завета и материале, на котором они писались. Первое. Самым ранним материалом, на котором писали манускрипты или же свитки, был пергамент. Пергамент изготовляли из кож животных. Написанные на пергаменте манускрипты были прочными, но немного тяжеловатыми при употреблении их. На пергаментных свитках были написаны почти все манускрипты Ветхого Завета. Об этом свидетельствуют данные из еврейской истории. С течением времени и благодаря техническому усовершенствованию и прогрессу, качество материалов, на которых писались манускрипты, постепенно улучшивалось. Второе. Почти все манускрипты Нового Завета, например, как апостольские послания и написанные Евангелия, которые адресовались церквам, почти все эти манускрипты были написаны на папирусе. Очевидно, по той простой причине, что папирус был гораздо дешевле пергамента. Были личности, которые, желая содействовать большему распространению апостольских посланий и Евангелий среди церквей и верующих, начали их переписывать, чтобы иметь их в большем количестве для публичного употребления в церквах и для приватного личного употребления, чтобы иметь их в своих библиотеках. Таким родом началась переписка и коллекционирование манускриптов для церквей и для приватных личностей. Иногда написанный манускрипт содержал в себе одну лишь книгу. В одном свитке, например, в Деяниях апостольских 8, со стиха 32 по 33, где написано о ефиоплянине Евнухе, вельможе Кандакийской. Он возвращался из Иерусалима и читал из свитка из книги пророка Исаии. В иных случаях на одном свитке помещали несколько небольших книг. Потом это множество свитков в начале второго столетия были заменены так называемыми кодексами, то есть пергаментные старинные рукописи в переплете. Третье. Велень. Веленем называется вид более тонкого и изящной выделки пергамента, приготовленный из кож ягнят и козлят, и потому по сравнению с пергаментом был дорог. Велень употреблялся лишь по особому назначению для дорогих манускриптов. Четвертое. Пергамент был в употреблении в ветхозаветнем периоде и в некоторых случаях в новозаветнем, например, 2 Тимофея, 4 глава, 13 стих, цитирую. «Когда пойдешь, принеси филонь, которую я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Известна гора разного вида выделки пергамента и веления, выделки которых постепенно улучшалась в процессе общего прогресса. Примечание. Из цитируемых мною слов апостола Павла, писавшего к своему молодому сотруднику в благовествии Евангелия Тимофею, мы видим следующее. Апостол Павел находится в римской тюрьме, и он предчувствует, что его земной путь и труд скоро закончатся. Поэтому он просит Тимофея, своего духовного сына в вере, чтобы он скоро пришел к нему в Рим. Очевидно, ему хочется еще раз повидаться с Тимофеем, чтобы сказать ему что-то особенно важное, преподать ему свое благословение и сказать последнее «прощай». До лучшей встречи в ином мире. Он просит Тимофея принести ему в римскую тюрьму Филонь, своего рода священническая одежда или раса, но без рукавов. Это должно быть был старый плащ, в котором апостол Павел совершал свои миссионерские путешествия. Этот старый, выцветший от дождя и солнца плащ мог бы рассказать нам чудесную историю миссионерского труда и жизни, полной приключений и подвигов веры, так красиво и непревзойденно описано евангелистом Лукою в книге «Деяний апостольских». Теперь этот старый друг, выцветший плащ, нужен апостолу Павлу в тюрьме. Ему холодно, и он думает, что этот плащ согрел бы его мерзнувшее тело от сырости и холода. Этот старый плащ был единственной вещью, которая принадлежала ему и в которой он теперь так нуждался. Стоит вдуматься в этих два слова – «филонь» и «книги». Плащ для него нужен был, чтобы согревать его утружденное тело, а книги, особенно кожаные, нужны были, чтобы согревать его душу. Как видим, до самой смерти апостол Павел всегда был ученым, тоскующим по книгах и мудрецом. Он их любил, потому что они были его хорошими друзьями. Он знал хорошо мировую литературу, из которой свободно цитировал нужные для него мысли. Но теперь он особенно хочет иметь с собой в тюрьме кожаные книги, то есть свитки, на которых были написаны книги Священного Писания. Эти книги особенно были нужны Павлу, почти оставленному и забытому многими. Для Павла нужно было Слово Божье, записанное в этих книгах, чтобы ему встретить грозную нерновскую действительность, чтобы он смог написать такие слова, как он написал их во втором послании к Тимофею, в 4 главе со стиха 6 по 8. Пятое. Известны случаи, когда устарелые употребление кожано-пергаментные свитки, манускрипты, переписывались во второй раз. В таком случае поблекшие буквы смывали или вытирали, и, приготовивши поверхность свитка, вторично на нем писали, как, например, кодекс Ефраима, рескрипт С. По-гречески такой вторично написанный манускрипт назывался палимпсетом, что означало «вытертый» или «смытый» и вторично написанный опять заново. Шестое. Бумага была изобретена в Китае во втором столетии после Рождества Христова. Бумагу начали употреблять потом в Восточном Пакистане уже в 4 столетии нашей эры. После бумагу выделывали в Аравии в 8 столетии, когда арабы покорили Самарканд. Бумага появилась в Европе только в 12 столетии нашей эры, а прочное место заняло только в 13 веке. Бумагу пробовали изготовлять из разных предметов, например, из конопель, льна, пеньки, полотна и из старых тряпок. Эти полуфабрикаты перерабатывались на фабриках и из них изготовляли такой материал, на котором потом писались манускрипты. Даже по этому материалу ученые после могли установить время написания манускриптов, буквы, их величина и форма. Установлено три переходных формы в палеографии, изучение истории еврейского языка в период писания библейских манускриптов Ветхого Завета. Палеографией называется наука, говорящая о внешнем виде и письме древних рукописей, имеющая целью определение времени и места их возникновения. Самая ранняя форма еврейского алфавита была позаимствована в древности от финикийцев. Форма и стиль такого алфавита сохранилась до возвращения евреев из Вавилонского плена во главе с книжником Ездрой и Неемией в 444 году до Рождества Христова. После Неемии евреи ввели арамейский алфавит и речь. Арамейский язык был уже в употреблении еще в 5 столетии до Рождества Христова. Для этой цели еврейская Библия, написанная на древнееврейском языке, была переведена на арамейский язык. Арамейский язык был языком евреев времен Иисуса Христа. В 200 году до Рождества Христова была принята квадратная форма букв арамейского рукописного шрифта. Раскопки Мертвого моря в 1947 году дали многие виды материалов и документов для изучения. Среди множества библейских и небиблейских манускриптов была найдена пергаментная рукопись манускрипта на 1000 лет старше всех древних манускриптов. Из этих документов можно было узнать и убедиться о первоначальной форме и истории еврейского языка. Из этих археологических открытий видна была разница относительно качества материалов, на которых писались манускрипты, грамматическая форма употребляемых слов и форма построения фраз и речи.